То можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный, душа поблекшая, что можешь ты сказать ей полной благости, ей щедрой, ей прекрасной, один небесный взор, и ты цветешь опять. Напевом гордости да будет та хвалима, чьи очи строгие нежнее всех очей, чья плоть безгрешное дыхание херувима, чей взор меня облек в одежду из лучей. Всегда во тьме ночной, холодной и унылой, на людной улице, при ярком свете дня, передо мной скользит, дрожит твой облик милый, как факел, сотканный из чистого огня. Предайся красоте душой в меня влюбленной, я буду музою твоею и Мадонной.